мальчики, и девочки. Скоро идите сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Подошло время детской радиопрограмме «Чистое сердце». Сегодня вы целый час будете слушать продолжение повествования «Трое отправляются на поиски». «Хотелось бы поскорее попасть домой», — сказал Давид. Но чтобы осуществить это, у него уже не осталось сил. Да это теперь и не имело особого значения. С Лилей он чувствовал себя в безопасности, зная, что она все устроит наилучшим образом. Хозяйка передвинула подстилку в тихий темный угол хижины, подложила подушки под головы мальчиков и накрыла их пестрым одеялом ручной работы. Даже забыв сказать спасибо, бедные дети мгновенно заснули мертвым сном. Когда Давид проснулся, солнце уже скрылось за красными горами, что высились сразу за рекой, и наступил прохладный, тихий вечер. Владик все еще беспробудно спал. Давиду никуда не хотелось идти. Его руки и ноги все еще побаливали и не хотели слушаться после скованности в лодке и долгой ходьбы. Поэтому он просто лежал, высунув нос из-под одеяла, и слушал кудахтанье кур во дворе, журчанье реки, бульканье воды в котелке и тихие звуки разговора Лили с хозяйкой. Они сидели на крыльце, расчесывая овечью шерсть и сматывая ее в клубки. «Я хочу сходить к соседям и попросить у них немного пряной мяты», — сказала хозяйка. «Нам нужно успеть приготовить хороший ужин к тому времени, когда врач придет за своим сыном. Я думаю, он будет здесь к вечеру, как только узнает, где находится Давид. Ты присматривай за супом, а я займусь детьми». Женщина усадила себе на спину самого младшего ребенка и ушла, сопровождаемая двумя детьми постарше, которые засеменили следом, держась за край ее платья. Лиля подождала, пока хозяйка скрылась за кактусовой изгородью и обернулась, чтобы взглянуть на Давида. Тот уже смотрел на нее, высунув голову из-под одеяла, и улыбался. Лиля собрала шерсть в подол и присела возле Давида на край подстилки. «Как быстро летит время!» — с грустью проговорила она. «Мой хозяин отправился за твоим отцом, как только ты заснул. До вашего дома не так далеко. Скоро он будет здесь, и тебе придется уйти. Весь день я хотела разбудить тебя, но моя хозяйка запретила». «А зачем ты хотела меня разбудить?» — спросил Давид. «Я так крепко спал, что вряд ли смог бы подняться». «Зачем?» — повторила Лиля. «Конечно же, чтобы послушать истории об Иисусе. Только представь себе, Давид, никто не говорил мне о Господе Иисусе с тех пор, как я вернулась в деревню. Иногда я смотрю на картинки и стараюсь вспомнить твои слова, но я почти все забыла. Расскажи мне еще, Давид, Расскажи мне об Иисусе. Научи меня молиться. Я так много хочу узнать, что готова слушать тебя всю ночь. Молиться значит рассказывать Богу обо всем, что лежит у тебя на сердце, ответил Давид и добавил: я молился, когда похитители везли нас в лодке. Как это было? Полюбопытствовала Лиля. Когда я сидел в лодке, я вспомнил о том, что Иисус ходил по воде. Вдруг я увидел на море серебристую лунную дорожку и представил его, идущего ко мне, и после этого перестал бояться. Те люди после сказали, что не бросят нас в море, и я понял, что все будет хорошо. А уже здесь, в деревне, я просил Бога послать нам какого-нибудь доброго человека, и Он послал тебя. «Ах!» — воскликнула Лиля, думая о том, сколько страхов и опасностей выпало минувшей ночью на долю ее друга. «Господь ответил на твои молитвы. Знаешь, Давид, я буду молиться о том, чтобы еще кто-нибудь из христиан пришел в нашу деревню с рассказами об Иисусе. Разве могу я одна быть здесь христианкой? Я даже боюсь говорить об этом вслух. А вдруг меня побьют? В деревне нет никого, с кем можно было бы поговорить о Господе». «Кажется, я знаю, что тебе нужно делать», — задумчиво проговорил Давид. «Трудно быть непохожей на всех остальных, но это достойный путь. Когда придет мой папа, я попрошу его рассказать один стих из Библии, мой самый любимый. В нем говорится о детях Божьих, которые светят, как светило во тьме, потому что Иисус послал их как пример для всех окружающих. Сейчас ты единственный лучик света в этой деревне. Когда другие будут обманывать, ты должна говорить правду. Когда тебя окружают злые и недоброжелательные люди, вроде тех девочек, что встретились нам у колодца, ты должна оставаться доброй. Я христианин, а Владик нет, поэтому мы не похожи друг на друга. После того, как я вспомнил об Иисусе прошлой ночью, я на самом деле перестал бояться, а Владик дрожал от страха все время. Владик навострил уши. Он проснулся несколько минут назад, но, как и Давиду, ему не хотелось вылезать из-под одеяла, поэтому он просто лежал и молчал. Давид и Лиля были поглощены беседой и не замечали его. Вначале Владик не очень прислушивался к разговору, но последние слова Давида больно ранили его сердце, потому что это была правда. Он закрыл глаза и притворился спящим. Ему требовалось время, чтобы обдумать то, что он услышал о себе. Давид был младше его, но все же он, Владик, почти лишился рассудка от страха, а Давид держался спокойно и бесстрашно. Неужели тот самый Иисус, о котором иногда говорил Давид, помог ему перестать бояться смерти и темноты? А что, если и правда рядом с ним все время незримо оберегая присутствовал некто, кого Владик не знал? Но кто был хорошо знаком Давиду, и этот некто и спас их? Если все на самом деле так, Владик хотел бы подружиться с этим незнакомцем. Он до сих пор не мог без содрогания думать о темном, безбрежном океане. Но Давид, казалось, больше вспоминал не о страхе, а о том, кто был с ними и кого Владик еще не знал. В жизни так много зла и несправедливости. И это было известно Владику лучше, чем Давиду. Как было бы здорово, если бы рядом с тобой всегда находился кто-нибудь, кто заботился бы о тебе и оберегал тебя. Может быть, когда они опять будут играть в саду за домом, он попросит Давида рассказать ему об этом. Владик лежал наполовину погруженный в раздумья, наполовину в сон. А эти двое все продолжали разговаривать. Почти совсем темно, но через проем открытой двери они могли видеть краешек бледно-желтого неба. Теплый воздух вкусно пах супом из куропатки. Вернулась хозяйка Лили со своими детьми и зажгла лампу. Владик уже не притворялся спящим. Подстилку придвинули поближе к огню и уселись вокруг тлеющих углей. Все это время Давид напрягал свой слух, чтобы услышать звук шагов, которых он никак не мог дождаться. А ждать пришлось до самых сумерек. Сначала он услышал собачий лай, а затем мужские голоса. Давид вскочил и выбежал во двор, распугав кур, которые кинулись от него в рассыпную. И тут же оказался в руках отца. Отец еще и еще раз крепко прижимал к себе сына, как будто вовсе не хотел отпускать его. Отец Владика тоже пришел с ним. «Папа!» — прошептал Давид, утонувший в отцовских объятиях. «Ты ведь не расскажешь полиции о том, что произошло с нами, и не станешь доносить, правда?» Мы дали слово тому человеку, который отпустил нас. Отец рассмеялся. Этих людей еще сегодня утром поймали, Давид. Владик заблаговременно рассказал своему отцу об этой лодке, так что мы знали, что вы отправились на берег. И отец Владика предположил, что, возможно, вы попались на глаза этим продавцам оружия. На всем берегу были расставлены патрули, и полиция перекрыла все дороги, ведущие к границе. Сегодня рано утром лодку обнаружили в заливе. Вероятно, она заплыла туда еще до рассвета. Оружие нашли в горах. Их спрятали в кузове грузовика под замороженной рыбой. А контрабандистов выследили и арестовали сегодня днем. Они должны радоваться тому, что отпустили вас целыми и невредимыми. За контрабанду их накажут, но не чересчур. А если бы они что-нибудь сделали с вами, их ждало бы суровое наказание». Давиду, с одной стороны, было жаль этих бесстрашных мужчин, но мысль о том, что их поймали, принесла ему все же некоторое облегчение. Данное им обещание держать в тайне все, что с ними произошло этой ночью, тяжелым грузом лежало у него на сердце. И хотя он не нарушил слова, но больше уже не хотел быть хранителем подобных секретов. Давид повис на могучем плече отца. «Давай пойдем домой к маме», — тихо попросил он. «Скоро», — сказал отец, — «очень скоро мы будем дома. Но сначала нам нужно отблагодарить Лилю и этих добрых людей. Мама знает, что тебе уже не грозит никакая опасность, поэтому нам можно не торопиться». Тем временем стол уже был накрыт. Суп перелили в глубокую глиняную тарелку, разложили куски свежего хлеба. На полу хижины гостей ждали подстилки и коврики, и они уселись на них, вдыхая густой аромат супа. К нему примешивались запахи горящего в лампе масла и кисловатого хлеба. Мужчины, прижимая к себе своих сыновей, принялись за еду. А Лиля и ее хозяйка присели чуть поодаль, готовясь услужить, если понадобится, и подготавливая все, что нужно для чая. Все воздали должное вкусному ужину. Все, за исключением Лили, наперебой обсуждали события минувшей ночи. Девочка сидела молча, скрестив руки, и на сердце у нее было неспокойно. Отец Давида пришел так быстро, и сразу после ужина все они уйдут. У нее не будет возможности поговорить с Давидом наедине и задать вопросы, которые теснились в ее голове. Лили очень хотелось вкусить хлеб жизни, узнать как можно больше об Иисусе, но, по всей видимости, такой возможности ей не предоставится. Но все же Давид успел сказать ей несколько важных слов, которые глубоко запали ей в душу. Ей нужно стать не похожей на всех остальных и быть как светило в мире. Иисус будет содействовать в этом. Она еще не знала, как это произойдет, но Давид обещал, что Иисус обязательно ей поможет. Тихая ночь укрывала саду, мимо уснувших друзей. Слышно, как ветер колышет листву и протекает ручей. Отче, Отче, пусть будет воля на все лишь Твоя, но эта горькая чаша может минует меня. Эта молитва рождалась в саду, то посмотрите, Христос, руки на небо поднявший к Отцу, муки Ему все принес. Отче, Отче, да будет воля на все лишь Твоя, но помогите иметь. Те, кто поверили в жертву мою, и кто последует ей. Отче, Отче, пусть будет воля на все лишь Твоя. Но помоги тем, кто будет в мире страдать за меня. Пот на ланитах, как кровь выступал, слезы стояли в глазах. Мир грешный, мир за тебя так страдал, тот перед кем ты лишь прав. Чтобы всегда говорили в жизни лишь эти слова: Отче, Отче, пусть будет воля на все лишь Твоя. Чтобы всегда говорили в жизни лишь эти слова: Отче, Отче, пусть будет воля на все лишь Твоя. Ужин закончился, и врач выразил желание немедля отправиться домой. Он поднялся благодаря гостеприимных хозяев. Лиля подошла и заглянула ему в лицо. При свете лампы ее глаза блестели от слез. «Неужели вы ничего не скажете им?» — прошептала она. «Они никого не станут слушать, кроме вас!» Отец Давида остановился в нерешительности. Он знал, что жена уже беспокоится о них с Давидом, и что сгустившиеся сумерки и разбитая горная дорога не позволят быстро добраться до дома. Но пока он стоял, вглядываясь в личико девочки, на котором застыло умоляющее выражение, снаружи послышались шорох и чей-то торопливый шепот, сопровождаемый хлюпаньем, как будто кто-то ступал по грязи. Залаяла собака. Заплакал ребенок. Звуки шагов стихли. «Кто там?» — спросил хозяин дома. Напряженное молчание продлилось несколько мгновений. Затем со двора послышался робкий голос. «Это больные из деревни. Мы узнали, что в ваш дом пришел врач». «Войдите!» — велел им хозяин. И несколько человек вошли в комнату. Вот что это были за люди. Старик, ноги которого сплошь покрывали болячки. Женщина с тощим ребенком, на лице которого виднелись следы кори. Еще одна несчастная, вероятно, полуслепая. И мать, державшая на руках младенца калеку. Лица пришедших светились надеждой и верой. Их состояние не требовало пояснений. Все ждали, что скажет врач. «Послушайте меня», — обратился к ним отец Давида. «Сейчас у меня нет с собой никаких лекарств, и я тороплюсь домой. Сегодня среда, в субботу я вернусь сюда. Я принесу вам лекарства и книгу, в которой говорится о том, как попасть на небеса. Скажите всем больным, чтобы они ждали меня в полдень. Обещаю, что обязательно приду». «И я приду», — неожиданно сказал Давид. «И я», — глухо повторил за ним Владик. Лиля ничего не сказала, но она стиснула от радости руки и отступила назад в тень, где стояла корзина для зерна. Пришедшие тоже были довольны. «Только не забудьте, обязательно приходите!» Повторяли они, когда гости, еще раз от всего сердца поблагодарив хозяев, наконец-то смогли выйти из дома. Взошла луна, и прихотливо изогнутые оливы стояли в ее свете, подобно привидениям. Владик и Давид хотели было побегать на приволье, но их ноги так сильно болели, что об этом пришлось забыть до лучших времен. Мальчики с довольным видом уселись в машину вслед за своими отцами и приготовились к длинному путешествию. Автомобиль медленно ехал по неровной горной дороге. И вокруг не было видно ничего, кроме очертаний серебристых гор на фоне звездного неба. Через некоторое время машина выбралась на ровную дорогу. Папа Давида прибавил скорость, и они быстро поехали сквозь тьму, слушая ровное урчание двигателя. И вот уже слева впереди они увидели огни города, а справа их взором открылась просторная гладь моря. Давиду казалось, что он уже много лет не видел свою маму. Столько всего произошло в его жизни за один только день. Он чувствовал, что уже не был прежним Давидом, каким его все знали. «Теперь я вырос, и моя жизнь навсегда изменится», — думал он. Давид увидел бухту. Потом машина начала подниматься по склону утеса. Вскоре можно было разглядеть оранжевый свет в окнах больницы, на крыльце которой под фонарем стояли мама, Дина и Ералаш. Отец остановил машину напротив них. И Давид бросился к двери, выскочил из машины и упал в объятия теплых материнских рук. Дина была так счастлива, увидев Давида, а Ералаш от радости лаял, лаял и лаял. Давид был снова дома. Теплый душ и глубокий сон взбодрили Давида. Не было никаких причин не идти в школу, но мальчик словно преодолевал какой-то внутренний барьер. Ему было трудно продолжать жить так, как будто ничего не случилось. Ночное приключение самое яркое за всю его жизнь, наложило отпечаток на поведение Давида. Он то чувствовал раздражение, то ему беспричинно хотелось плакать. Дошло до того, что он начал дразнить Дину, пока малышка тоже не принималась плакать, а школьный учитель стал обращать внимание на то, что Давид особенно рассеян на уроках. К вечеру пятницы мальчик уже не знал, куда пойти, вышел в сад и наткнулся на Владика. «Привет!» — поздоровался Владик. «Пойдем на пляж, а? Теперь там все спокойно». «Ничего не выйдет», — сердито буркнул Давид. «Больше мне нельзя туда ходить без папы». «Какая жалость!» — разочарованно сказал Владик. «Тогда пойдем в сад. Давай поиграем там из твоей дудочки, которую ты только что вырезал». Владик, как всегда, ни за что не хотел проигрывать и всякий раз хотел первым забрать дудочку. Но и Давиду сегодня не хотелось чувствовать себя побежденным. «Ты жульничаешь!» — с упреком сказал он Владику. «Ты всегда хочешь лучше всех играть. Дай ее мне, и тогда посмотрим, кто выиграет». «Да не жульничаю я вовсе!» — запротестовал Владик. «Я играю все равно лучше тебя». «Нет, жульничаешь!» — вскричал Давид, теряя терпение и пытаясь вырвать игрушку из рук Владика. Владик вцепился в дудочку, и Давид потянул сильнее. Произошло то, что должно было произойти. Раздался хруст, и любимая дудочка переломилась пополам. «Ты!» — закричал Давид от злости. «Ты всегда ломаешь мои вещи! Я больше никогда не буду с тобой играть!» «Это я никогда не стану больше играть с тобой!» Холодно сказал Владик, швыряя свой обломок игрушки в заросли бамбука и отворачиваясь от друга с выражением презрения на лице. «Не стоит связываться с тобой и ни с кем другим из христиан. Все вы жадные и сердитые, ничем не лучше остальных людей». И Владик медленно пошел прочь, в глубине души надеясь, что Давид побежит за ним. Но Давид отвернулся, чтобы Владик не увидел его мокрых глаз. Он стоял у ограды и смотрел на море, сглатывая слезы. Рухнули все его надежды, его молитвы были пустой тратой времени. Он так сильно просил Бога, чтобы Владик тоже стал христианином. И что же, все его старания пошли прахом. Владик уже никогда не поверит, что христиане лучше, чем все, и даже сам Давид начал сомневаться в этом. Давид взглянул на сломанную дудочку, которую он с таким трудом и старанием мастерил 2 недели. «В конце концов, все дудочки рано или поздно ломаются, и каждый раз приходится делать новый. Стоило ли затевать из-за этого драку?» — думал Давид. Он обвел взглядом горизонт. Серо-голубое небо над морем порозовело. По вечерам Давид часто приходил на свое тайное место под куст мимозы, чтобы посмотреть на небо, которое всегда радовало взор, особенно на закате. Даже в те минуты, когда он бывал зол на весь белый свет. Все, что есть хорошее в этом мире, никогда не ломается, не меняется и не портится, подобно морю или закату, или звездам и светилам Божьим. Близок час, когда взойдет луна, и на море появится серебристая дорожка, точно такая же, какую он видел тогда в море, когда он был сильно напуган и ощущал рядом с собой незримое присутствие Иисуса. А если Иисус всегда остается неизменным, значит, Он будет рядом с Давидом всякий раз, когда ему будет нужна его помощь. Может быть, Он придет прямо сейчас, потому что именно в эту минуту Давид раскаивается в своем поступке и очень хотел снова стать добрым мальчиком. Давиду было ясно, что он-то как раз меняется, но, возможно, в лучшую сторону. Эта мысль утешила мальчика, как будто бы он, унесенный в море и не чаявший увидеть земли, снова нащупал под ногами твердую почву. «Мне очень жаль, что я так поступил с Владиком», — тихо прошептал он, словно обращаясь к незримому собеседнику. Поразительная красота вечера отвлекла его от мрачных мыслей. Маленькая чайка поднялась над морем, взмахивая белыми крыльями, и устремилась навстречу закату. Розовая, похожая на барашка тучка, неторопливо плыла над дальним мысом, огибая башню маяка. Давид увидел звезду, которая всегда появлялась на небе одной из первых. Она ярко светила на своем обычном месте. Все было в порядке, за исключением сломанной дудочки, но теперь Давид о ней почти забыл. Все-таки его молитвы о Владике, возможно, не будут напрасными, если он попросит у него прощения. Он еще не совсем был готов извиниться перед товарищем, ведь они оба были виноваты в случившемся. Давид в глубине души радовался тому, что, скорее всего, ему не придется просить прощения прямо сейчас. Должно быть, Владик ушел домой, и сегодня они не увидятся, а завтра будь что будет. Но Владик никуда не ушел. Он точно так же хотел попросить прощения, но не решался. А на завтра вместо выяснения отношений уже планировал одну походку вместе с Давидом. Но, вероятно, из-за своей гордости ему придется идти одному. Ведь не могут же друзья играть молча. Заметив, что Давид не уходит и все еще стоит возле мимозы, он решил положиться на судьбу. Владик знал, что когда Давид вот так стоял под деревом и смотрел на море, ему приходили добрые мысли. И вот Давид появился из-за угла дома и увидел Владика. Тот, опустив голову, сидел на крыльце. Мальчики некоторое время внимательно смотрели друг на друга. Владик подвинулся, уступая Давиду место рядом с собой. После секундного колебания Давид решился принять безмолвное приглашение и сел на ступеньку рядышком с Владиком. Если придвинуться друг к другу поближе, то вполне можно разместиться на этой узкой ступеньке вдвоем. «Прости меня», — сказал Давид. «И ты меня прости», — эхом отозвался Владик. Они еще посидели и помолчали, и каждый из них думал о том, как это здорово снова быть друзьями. Становились гуще, и на небе одна за другой начали вспыхивать звездочки. Потом мама позвала Давида ужинать, а Владик повернулся и во второй раз за этот вечер направился к своему дому. Но шел он не спеша и глубоко задумавшись. Как быстро Давид решился подойти к нему и попросить прощения. Владик постоянно ссорился с другими мальчиками, потому что был большим эгоистом и всегда требовал, чтобы ему давали все самое лучшее. Но очень редко ему удавалось добиваться своего. Никто никогда перед ним не извинялся. И Владик часто дулся и злился на своих товарищей. Если все христиане похожи на Давида, то и ему, Владику, тоже неплохо стать одним из них. Владику так надоело ссориться с другими мальчиками. Как спокойно и легко было им с Давидом, когда они, попросив друг у друга прощения, сидели на ступеньке. «Интересно, а что значит быть христианином?» — думал Владик. «Как в таком случае нужно вести себя?» Конечно, Давид объяснил бы ему, но Владик не решался спросить первый из гордости. К тому же отец Владика рассердился бы, если бы Владик заговорил с ним о христианах и ни за что не разрешил бы сыну ходить в воскресную школу. Неожиданно Владик вспомнил, что завтра они собираются поехать в деревню, и отец Давида будет читать местным жителям Библию. Может быть, он расскажет им, как стать христианами? И уж тут-то Владик будет слушать очень внимательно. Если учение христиан может исцелять от страха и примирять враждующих, значит, оно заслуживает самого большого внимания. Давид ужинал молча. А его мама, видевшая из окна в кухне самый конец ссоры мальчиков, в задумчивости смотрела на Давида и пыталась представить себе, о чем он думал, когда стоял под деревом и плакал. Что-то произошло, потому что он больше не был тем вспыльчивым, несобранным и непослушным мальчиком, каким она видела его за обедом. Сын старался быть хорошим. Он помог ей убрать со стола посуду и смахнуть со скатерти крошки, хотя она его об этом не просила. «Уж не знаю, как бы я обходилась без твоей помощи, Давид!» — с благодарностью сказала мама. «Ты навел такой порядок в комнате, что даже я не смогла бы сделать этого лучше. Кстати, Давид, очень скоро мне опять потребуется твоя помощь в одном деле». «В каком деле?» — полюбопытствовал Давид. «Это большой секрет», — загадочно ответила мама. «Я расскажу тебе об этом, когда ты пойдешь спать». «Что еще за дело такое?» — думал Давид, наспех умываясь и надевая пижаму. Вместо того, чтобы сразу лечь в постель, он влетел в гостиную и трижды обежал вокруг стола. Плохое настроение, преследовавшее мальчика последние дни, куда-то улетучилось, и он опять был весел. «Завтра они с папой и Владиком поедут в деревню. Сегодня мама поведает ему какую-то тайну». А он чувствовал, что это должно быть очень приятная тайна. «Мама, ты идешь?» — спросил Давид, прыгая под одеяло. «Сейчас приду!» — отозвалась мама, которая в эту минуту укладывала Дину. «Пожалуйста, поторопись, потому что я не могу больше ждать. Я так хочу узнать то, что ты обещала рассказать мне!» — прокричал Давид. Он специально не стал произносить вслух слово «тайна», ведь это касалось только их с мамой. Дина была еще слишком маленькой, чтобы знать то, о чем говорят взрослые. Тайна действительно была очень важной. Он даже не сразу мог поверить тому, что сказала ему мама. После того, как она ушла, Давид еще долго лежал и все думал и думал о том, что услышал. Через 2 месяца у мамы будет еще один ребенок. Это произойдет тогда, когда в полях и в саду расцветут цветы перед праздником Пасхи, до того, как станет по-настоящему жарко. И он, Давид, будет помогать маме заботиться о малыше, и они все вместе будут выбирать для него имя. Если родится девочка, то он хотел бы, чтобы ее звали Роза, потому что в это время в саду будут цвести розы. А если родится мальчик, то, по мнению Давида, его нужно назвать Петром, в честь апостола Петра, который ходил по воде вместе с Иисусом. Мама будет очень нуждаться в его помощи, так как Дина еще очень беспомощна, а у папы всегда много дел в больнице. Первое время на нее обрушится целый вал забот: кормление, купание, стирка пеленок и убаюкивание младенца. Давид постарался вспомнить то время, когда только-только родилась Дина, но тогда ему было всего 5 лет, и он не чувствовал за нее никакой ответственности и даже почти не замечал ее. Теперь дело обстояло по-другому. Он был готов посвятить всего себя заботам о ребенке. Вдруг Давид вспомнил, всего через 5 месяцев после рождения сестры или брата ему придется уехать в Англию, чтобы ходить там в школу, и целый год он не увидит малыша. Давиду и раньше не очень-то хотелось уезжать, но сейчас еще сильнее не хотелось этого. 2 горячие слезы сползли по его щекам. «О, Боже!» — прошептал он, лежа в кромешной темноте. «Пожалуйста, придумай что-нибудь, чтобы мне не пришлось уезжать. Я хочу стать проповедником, когда вырасту. А для этого мне совсем не обязательно ходить в школу. Я мог бы остаться здесь и учиться у папы тому, как нужно проповедовать, и помогать маме заботиться о ребенке. Пожалуйста, сделай так, чтобы я никуда не поехал». Он утер слезы краешком одеяла и стал смотреть в окно. На небе не было ни облачка. Каждая звезда была на своем месте, проливая свет на тот кусочек темного мира, который ей суждено было освещать. Они останутся на своих местах до тех пор, пока не взойдет солнце и не рассеется ночной мрак. Но Давид был еще слишком мал, чтобы понять урок, который преподали ему звезды. А ведь каждому из нас есть чему у них поучиться. Он отвернулся от окна, зарылся лицом в подушку и заснул. Давид, его отец и Владик 3 раза уже готовы были отправиться в путь, но всякий раз папе приходилось возвращаться в больницу по неотложному делу. Первый раз зазвонил телефон, когда они уже подъезжали к воротам, и ему пришлось выйти из машины и отвечать на звонок. Потом к ним подошел какой-то человек и попросил у отца лекарства, когда они уже выехали на дорогу. Но в конце концов ему удалось уладить все дела, после чего они быстро свернули за угол и скрылись из виду. Мальчики наконец-то почувствовали облегчение. Владик, высунув голову в окно, молчал, что было ему не свойственно. Наверное, он чувствовал, сегодня особый день. Может быть, сегодня ему откроется некая тайна. Она позволит ему перестать бояться и стать счастливым. Каждую ночь мальчик подолгу не мог заснуть. Он не переставал думать о черных волнах, которые видел той страшной ночью. И даже когда засыпал, то часто просыпался от кошмара все тех же черных волн. Если, став христианином, он сможет навсегда избавиться от подобного страха, то он, Владик, готов сделать все от него зависящее, чтобы только не видеть их больше. И совсем не обязательно посвящать свои планы родителей и знакомых. Это будет их с Давидом тайна. Давид хотел обсудить с папой многие его волновавшие вопросы, но так, чтобы Владик не слышал. К счастью, Владик не понимал по-английски. «Папа», — начал он, — «а мама уже сказала тебе о ребенке?» «Конечно», — улыбаясь, сказал отец. «А ты рад тому, что у нас в доме появится младенец?» «Рад», — ответил Давид. Он немного помолчал и сразу перешел в наступление. «Папа, когда у мамы родится ребенок, ей потребуется моя помощь. Пожалуйста, не отправляй меня в школу в Англию. Ведь малышу к тому времени исполнится всего 5 месяцев, а я мог бы ходить и здесь в дневную школу». Папа ничего не ответил. Они достигли вершины холма, с которого открывался великолепный пейзаж. Долины, изрезанные холмами. Виднелась петляющая между возвышенностей белая полоска дороги, протянувшаяся на многие мили. Дорогие ребята, на этом наша программа подошла к концу. Продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме. Если вы захотите нам написать, вы можете отослать письмо по следующему адресу. Город Мира, ПО Бакс 92-123, Портленд, Орегон 97-292. Или можете нам позвонить 503-257-21-93 или 503-752-60-54. До свидания.